Летом, когда проезжала телега, тяжелые тучи пыли поднимались над ней, а зимой из-под конских копыт прыскала полужидкая грязь. Постепенно дорога углубилась, стала ниже, чем поля вокруг, и зимой превращалась в длинное озеро со стоячей водой, местами очень глубокой. Тогда-то люди со стругами и прорыли канавы по бокам, отсыпав грунт в сторону дороги. А потом землю стали возделывать, и скот стал такой ценностью, что владельцы придорожных участков поставили изгороди, чтобы своя скотина не уходила, а чужая не приходила. Изгороди представляли собой обрезные столбы из секвои, связанные на середине высоты досками 15 на 2,5 сантиметра. А поверху была пущена старинная колючая проволока, перекрученная полосками металла заточенными зубцами. Изгороди жгло солнце и мочили дожди. Красноватые доски и столбы сделались светло-серыми или серо-зелеными. Дерево обросло лишайником, а на теневой стороне столбов лепился мох. Прохожие люди, воспламененные истиной, писали свои послания на досках. «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное. Грешник, приди к Богу. Поздно. Что пользы от этого человеку? Приди ко Христу». А другие люди писали другие послания по трафарету. «Медикаменты у Джея, Сайрус Нобл, врачебные виски, веломагазин Сан-Исидро». Теперь все надписи выцвели и потускнели. По мере того, как все меньше земли оставалось под выпасом и все больше шло под пшеницу, ячмень и овес, фермеры начали истреблять на полях сорняки, сурепку, дикую горчицу, маки, чертополох, молочай, и эти беженцы нашли приют в канавах у дороги. Поздней весной горчица стояла в 2 метра ростом, и краснокрылые желтушники вили гнезда под желтыми цветами, а в мокрых канавах рос водяной крес. Придорожные канавы под высокими зарослями бурьяна стали жильем для ласок и ярких водяных змей, а по вечерам — водопоем для птиц. Весной луговые жаворонки все утро сидели на старых изгородях и сыпали свои тирольские песни. А осенними вечерами на колючей проволоке, плечом к плечу, километр за километром, сидели дикие голуби, и перекличка их катилась на километры непрерывной нотой. По вечерам вдоль канав летали козадои, высматривая снедь, и в темноте разыскивали кроликов-сипухи. А когда заболевала корова, на старой изгороди сидели, дожидаясь ее смерти, большие и уродливые черные грифы. Дорога была почти заброшенной, пользовались ею всего несколько семей, к чьим фермам не было никакого иного доступа. Когда-то здесь было много мелких владений, человек жил подле своей пашни, сзади дома была его ферма, а спереди, под окнами зала, его грядки. Теперь же здесь расстилалась незаселенная земля, и домишки со старыми амбарами стояли без стекол, некрашенные, серые. К полудню с юго-запада надвинулись тучи и встали грядой. Есть примета, что чем дольше собираются тучи, тем дольше будет идти дождь. Но он еще не собрался. Еще виднелись клочки голубого неба, и то и дело слепящий луч солнца упирался в землю. А раз башнеподобное облако раскроило солнечный свет на длинные прямые ленты. Хуану пришлось вернуться немного назад по шоссе к повороту на старую дорогу. Прежде чем свернуть, он остановил автобус, вылез и прошел вперед. Он почувствовал под ногами жидкую грязь, и ему стало радостно. Он чуть ли не силком тащил это поголовье к нужному месту, хотя ему-то дела нет до их нужд. Теперь он думал о них чуть ли не со злорадством. Они сами выбрали эту дорогу, и, может быть, им повезет. Он испытывал радость отпускника. Хотели, пусть получают. Интересно, что они станут делать, если застрянет автобус? Перед тем, как повернуть назад, он ковырнул носком смесь гравия и грязи. Он подумал —